Сирах, глава 15. «Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею. И она встретит его как мать, и примет его к себе как целомудренная супруга. Напитает его хлебом разума, и водой мудрости напоит его. Он утвердится на ней, не поколеблется, прилепится к ней и не постыдится. И она вознесет его над ближними его, и среди собрания откроет уста его. Веселье и венец радости, и вечное имя наследует он. Не постигнут ее люди неразумные, и грешники не увидят ее. Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней. Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Господа послана она. Будет похвала произнесена мудростью, и Господь благопоспешит ей. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся его. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему. Велика премудрость Господа, крепок он могуществом и видит все. Очи его на боящихся его, и он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить».